Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Алексея Николаевича Толстого. Алексей Николаевич Толстой – русский и советский поэт, писатель, общественный деятель. Автор социально-психологических, исторических и научно-фантастических романов, повестей и рассказов, а также публицистических произведений. Лауреат 3 сталинских премий первой степени. Алексей Николаевич Толстой родился 29 декабря по старому стилю 1882 года в городе Николаевске Самарской губернии. В семье богатого самарского помещика, офицера лейб-гвардии гусарского полка, графа Николая Александровича Толстого. Но кто же на самом деле был генетическим отцом Алексея Толстого, биографы спорят и поныне. Матушка будущего литератора Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, писательница, внучатая племянница декабриста Николая Тургенева, оставив мужу 3 детей, сбежала от него, будучи беременной, к Алексею Аполлоновичу Бострому, но выйти официально замуж за которого она не смогла из-за запрета определения духовной консистории. Бостром стал для Алексея неофициальным отчимом, и будущий поэт до 13 лет носил его фамилию и считал родным отцом. Детские годы будущего поэта-писателя прошли в небольшом имении Алексея Аполлоновича Бострома на хуторе Сосновка недалеко от Самары. В настоящее время это поселок Павловка. Первоначальное образование получил дома под руководством приглашенного учителя. В 1897-98 годах юный Алексей жил вместе с матерью в городе Сызрань, где обучался в реальном училище. А потом семья переехала в Самару, где будущий поэт продолжил свое обучение в реальном училище Самары, окончив которое в 1901 году, поехал в Петербург, чтобы продолжить образование. Там он поступил на отделение механики Петербургского технологического института. К этому времени относятся и его первые стихи, не свободные от подражания Некрасову и Надсону. Ранее матушка писателя Александра Леонтьевна, решив, что сыну все же гораздо лучше быть законнорожденным графом, начала многолетнюю тяжбу о законности его рождения, фамилии, отчества и титула. Тяжба эта завершилась успехом лишь в 1901 году, когда Алексею Николаевичу Толстому было уже 17 лет. Весной 1905 года, будучи студентом Петербургского технологического института, Алексей Толстой был отправлен на практику на Урал, где более месяца жил в городе Невьянске. Позднее, в 1908 году, в книге «Лучшие путешествия по Среднему Уралу. Факты, легенды, предания» Невьянской наклонной башне он посвятил свой самый первый рассказ «Старая башня». В 1907 же году, незадолго до защиты диплома, Алексей вдруг оставил институт, решив посвятить себя литературному труду. В 1908 году написал книгу стихов «За синими реками» – результат первого знакомства с русским фольклором. К этому времени относятся и первые прозаические опыты Толстого, например, такие как «Сорочьи сказки». На раннее поэтическое творчество Толстого оказал влияние Максимилиан Волошин, который в те годы был с ним дружен. В 1909 году Алексей Толстой написал первую повесть «Неделя в Тургеневе», вошедшую позднее в книгу «Заволжье». Затем вышли в свет 2 романа «Чудаки» и «Хромой барин». Произведения Толстого привлекли внимание Максима Горького, который увидел в нем писателя, несомненно, крупного и сильного. Критика тоже благосклонно оценила его первые публикации. Но начавшаяся Первая мировая война поменяла планы писателя. Как военный корреспондент от «Русских ведомостей», он находился на фронтах и побывал в Англии и Франции. Написал ряд очерков и рассказов о войне. «На горе», «Под водой», «Прекрасная дама». Также в эти лета обратился к драматургии. Были написаны комедии «Нечистая сила» и «Касатка». Пожалуй, уже пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его творчества. Стихотворение «Лесная дева». Хмар деревья кутает, мне дороги путает, вопит дикий кур. Девушка весенняя, вот метнулась тень ее. Кто там? Чур мне, чур! В очи хвоей кинула и в пещере сгинула, а в сырую мглу день пустил стрелу. Стихотворение «Плач». Ночь, глухая темь, всех дверей-то семь, за дубовыми, медью кованными, бык сидит у семи дверей, семиглавый змей, на завалине, сером камне, крепко спит, поднимает лик злоторогий бык, разбегается, ударяется рогом в дверь, но тверды замки, не сломать доски. Горе черная, дверь упорная, силен зверь. Где ж ты, меч, топор, кладенец востер, в море лоненном похороненный синий меч? Эх, найти бы мне острый меч на дне, змею старому, зверю хмарному, главы сечь. Фрагменты стихотворения «Приворот». Покатилось солнце с горки, пало в кованый ларец. Вышел ночью на задворки чернобровый молодец. В красном золоте рубаха, стан яровая сосна, расчесала кудри пряха 21-я весна. Что ж, не любишь? Так не надо, приворотом привяжу. В расписной по любу ладу красный терем посажу. За болотом, в мочежине, под купальский хоровод вырастает на трясине алым цветом приворот. Парень в лес, а лес дремучий, месяц вытянул рога, то ли ведьмы, то ли тучи растянули полога. Волчий страх сосет детину, вот так пень, а может старик, а дубовую стволину чешет спину лесовик. На лету сова мигнула, будет лихо, не ходи. За корнями подсопнула, кто-то чмокнул позади. Кочки, пни, и вот болото. Парень лег за бурелом, зачинается работа, завозился чертов дом, навалились, схоронились, напустили темноты, и в осоке загнусили длинношеие коты. Потянулись через кочки губы в рыжей бороде, завертелся в низкой бочке куреногий по воде. Мавки тиной обливают разгоревшийся живот, а по кочкам вырастает ясно-алый приворот. Парень, хвать, что ближе было, и бежать! Лови, держи! По болоту завопило, в ноги бросились ежи. Машут сосны, тянут лапы, крылья бьют по голове, одноногие арапы кувыркаются в траве. Рано утром закричали на поветях кочета. Рано утром отворяли красные девки ворота. По селу паленый запах. Парень камень у ворот, а на нем в паучьих лапах алой каплей приворот. Стихотворение «Кладовик». Идет старик, борода как лунь, в лесу темно, куда ни плюнь. Лапы тянутся лохматые, кошки ползают горбатые, по кустам глаза горят, в мураве ежи сопят. Нежить плюхает по тине, бьются крылья в паутине. И идет старик, борода как лунь, и ворчит под нос: «Поплюй, подунь, размыкайтесь замки, открывайтесь сундуки». Корнем крышки отмыкает, углем золото пылает, и еще темней кругом пляшет дед над сундуком, машет сивой бородою, черноте грозит клюкою. Топнет, канет сундучок, вырастет боровичок. И идет старик, борода как лунь, везде клады, куда ни сунь. А под утро лес как лес, кладовик в дупло улез. Только сосенки да ели знают, шепчут еле-еле. К февральской революции Алексей Николаевич Толстой отнесся приветственно. Ее события вызвали у него интерес к проблемам русской государственности и побудили заняться историей петровских времен. Октябрьскую же революцию он воспринял враждебно. Осенью 1918 года он с семьей уезжает в Одессу, а оттуда в Париж, и становится эмигрантом. О своей жизни в тот период он писал так: «Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, ненужным никому». В 1920 году была написана повесть «Детство Никиты». Да, несомненно, Алексей Николаевич Толстой, конечно, более писатель и прозаик, чем поэт, и его поэтическое наследие невелико. В своих стихотворениях Алексей Николаевич довольно часто обращался к фольклору и сказкам. Написанные им стихи были собраны и изданы в двух сборниках, поименованных как «Солнечные песни» и «За синими реками». Стихотворение «Мавка». «Пусть покойник мирно спит, есть монаху тихий скит. Птице нужен сок плода, древу ветер да вода. Я ж гляжу на дно ручья, я пою, и я ничья. Что мне ветер, я быстрей, рот мой ягоды аллей. День уйдет, а ночь глуха, жду я песни пастуха. Ты, пастух, играй в трубу, ты найди свою судьбу. В сизых травах у ручья я лежу, и я ничья». Стихотворение «Кузница». Часто узким переулком проходил я в темный дом. В дверь смотрю на ржавый лом, остановлен звоном гулким, едким дымом, алой сталью и теплом. Крепко схватит сталь клещами, алым залитый кузнец, сыплет палью, сжет конец. Молотобойцы молотами бьют и, ухнув, гнут крестец. Тяжко дышит груди горна, искры, уголье кипят, гнется плавленый булат, и по стали все проворней молоточки говорят. Стихотворение «Утро». Слышен топот над водой единорога. Встречен утренней звездой, заржал он строго. Конь спешит, усцы туги, он машет гривой. Утро кличет: ночь, беги, горяч мой сивый. Рогом конь леса зажжет, гудят дубравы, ветер буйных птиц впряжет, и встанут травы. Конь вздыбит и ввысь помчит крутым излогом, пламя белое лучит в лазуре рогом. День из тьмы глухой восстал, свой венец вознес высоко, стали острые гребни скал, стала сизою осока. Стихотворение «Золото». Загуляли по ниве серпы, желтым колосом мерно кивая, зашепталась рожь золотая, и уселись рядами снопы. Низко светили кудри горячие, словно солнцевые дети в парче. Обливает их солнце стоячее, разгорается сила в плече. Медвяным молоком наливное проливается в горсти зерно. Ох ты, солнце мое золотое, ох ты, высь, голубой панно. В 1921 году Алексей Николаевич Толстой переехал в Берлин и вошел в группу накануне общественно-политическое движение русской эмигрантской интеллигенции, отказавшейся от борьбы с советской властью и перешедшей к ее фактическому признанию. В связи с этим многие друзья отвернулись от писателя. В 1922 году в Берлин приехал Максим Горький, с которым у Толстого установились дружеские отношения. В берлинский период творчества были написаны такие произведения автора, как роман «Аэлита» и повести «Черная пятница» и рукопись, найденная под кроватью. В 1923 году Алексей Толстой возвращается на родину в недавно образованный Союз Советских Социалистических Республик. Среди написанного после возвращения выделяется прежде всего трилогия «Хождение по мукам» и тематически примыкающая к трилогии повесть «Хлеб». Причем в трилогии, в отличие от своих первоначальных оценок большевизма, он постарался представить его как явление, имеющее твердую национальную и народную почву, а Октябрьскую революцию 1917 года – как высшую правду, постигаемую русской интеллигенцией. Ну а романы Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» стали классикой советской научной фантастики. Значительным достижением писателя на литературном поприще, несомненно, стал и его исторический роман «Петр I», над коим он трудился в течение 16 лет и который, по сути, остался незавершенным. Стихотворение «Кот, сметанный рот». Кот на печке, кот, ты спишь? Кот устал, не слышит. Из-под печки лезет мышь, трусит, еле дышит. видит кот приятный сон на скамейке у окон, из большого чана льет сметана. Тут и сливки целый пуд, лижет кот и там, и тут, съесть все это хочет, лапы мочит. Мышь смекнула, дремлет вор, будет нам раздолье. Эй, скорее, из темных нор, мыши, из подполья! На разбой идут ночной, шмык да шмык по лавке, лапу маленькой одной отдавили в давке. Месяц светит сквозь стекло, кот храпит без зубы, мыши кутаны тепло, серенькие шубы. Утащили под кровать, обглодали свечку, говорят, пойдем кусать нос коту на печку. А уж кот в приятном сне лижет ус сметанный. Вдруг он и видит мышь на дне. Случай очень странный. Прыгнул кот, что было сил, слюни даже проглотил. Вот такой-то ужин нам котам и нужен. Облизнулся, потянулся, мышь кота за морду хвать и в сметану прыг опять. Вздрогнул кот, проснулся. Дыбом шерсть, глаза горят, ни сметаны, ни мышат. Свет в избе потушен, нос горит, укушен. Верно думает блоха, а в подполье ха-ха-ха. Будешь помнить, котофей, как ловить во сне мышей. Пропадет охота, то-то. Стихотворение «Полдень». На косе роса горит, под косой трава свистит, карастель кричит в болоте, в пышном поле от зари. Распотешились в работе, распотели косари. Солнце пышет желтым жаром, и звенит трава под жалом. Покошни не лопатком за передним ходоком. Песни долгие звенят, красные девки ходят в ряд, расстегнулись панёвы, тело белое горит. Звонче пойте, чернобровые, только старый в полдень спит. Солнце пышет желтым жаром, и звенит трава под жалом. Покошни не лопатком за передним ходоком. Стихотворение «Лешак». Все-то мавы танцевали кругом около упня, заклинали, отогнали неуемного меня. Всю-то ночку одинокий просидел я на бугре, затянулся поволокой бурый месяц на заре. Встало солнце, и козлиной загудел в крови поток. Я тропой пополз змеиной на еще горячий ток. Под сосной трава прибита, вянут желтые венки. Опущу мои копыта в золотые лепестки. Берегись меня, прохожий, смеху тихому не верь. Неуемный, непригожий сын я солнца, бог и зверь. Стихотворение «Ведьма-птица». По Волхову струи бегут, расписаны, червленые. Валы плеснут, щиты блеснут, звенят мечи каленые. Варяжий князь идет на рать, на Новгород из-за моря, и алая на горе знать, над Волховом горит заря. Темны леса, в водах струясь пустынное побережье, и держит речь дружине князь: сожгу леса медвежие, мой лук на Новгород согну, и кровью город вспенится. А темное по мху по дну бежит за стругом ведьмица. Над лесом туча, черный змей, зарею вдоль распорота, река кружит, и вот над ней семь башен нового города. И турий рог хватает князь железной рукавицею, но дрогнул струк, вода взвелась под ведьмой девой-птицею. Взлетела ведьмица на щегол, и пестрая, и ясная. Жених мой, здравствуй, князь и сокол, тебя ль ждала напрасная? Люби меня, в глаза глядясь, поет она, как пьяная. И мертвый пал варяжий князь в струи реки багряные. Красный граф. Так называли советского писателя Алексея Николаевича Толстого. Бывший эмигрант и титулованный дворянин сумел не только преодолеть все преграды нового режима, но и стать любимцем и баловнем советской власти. Сталинские премии и благополучная жизнь писателя, мало отличавшаяся по уровню комфорта от дореволюционной, служила неоспоримым подтверждением его особого положения в Советском Союзе. Практически немедленно он оказался в личных друзьях Сталина. Его сделали членом Академии наук. Также он числился депутатом Верховного Совета Советского Союза, имел роскошную дачу в Барвихе и автомобиль с личным водителем. Алексей Толстой был женат 4 раза, и, думаю, на этом мы заострять внимание не станем. В 1936 году вышла самая известная сказочная повесть Алексея Николаевича Толстого «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Литературная обработка сказки итальянского писателя Карло Коллоди. «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». Изначально Толстой собирался просто перевести произведение на русский язык, но затем передумал. Вот как он сам однажды писал об этом. «Начал переводить сказку Коллоди, но выходит скучновато и пресновато. С благословения Маршака пишу на ту же тему, но по-своему». Сказку впервые напечатали в газете «Пионерская правда». Затем она вышла отдельной книгой. Одновременно была создана пьеса «Золотой ключик», которую поставили в Центральном детском театре. А в 1939 году Толстой написал сценарий для художественного фильма, режиссером которого стал Александр Птушко. Когда началась Великая Отечественная война, Алексей Толстой с семьей был эвакуирован в Ташкент. Во время войны Алексей Николаевич часто выступал со статьями, очерками и рассказами, героями которых были простые люди, проявившие себя в тяжелых испытаниях войны. Также в годы войны он создает драматическую дилогию «Иван Грозный», но тяжелая болезнь не дает ему дожить до Дня Победы. Стихотворение «Семик». Ох, кукуются кукушки в лесу, заплетите мне тяжелую косу, свети, девушки, веночек невелик, а жила береза древа на семик. Ох, семик, семик, ты выгнал из бучил, водениц с водою чистой разлучил и укрыл их в березовый венец. Мы навесим много серек и колец, водяницы, молодицы, белые утицы, погадайте по венку, что бросаем на реку. По воде венок плывет, парень сокола зовет, принести велит венок в златоверхий теремок. Ой, родненький, ой, красные, молоденькой, ой, страшно мне. Стихотворение «Заморозки». Сковало морозом реку, хватило траву. Пожелтел камыш, спуталась осока на низком берегу. на лед выбежала девушка в белых чулках, в лисьей шубке. «Я по речке иду и боюсь, и смеюсь, по хрустящему льду башмачком прокачусь. Я во льду голубом залюбуюсь собой, в шапке с белым пером будет суженый мой. А мороз, словно лист, разрумянил лицо, подари мне, финист, золотое кольцо». Стихотворение «Лель». Опенками полно лукошка, а масленник некуда деть. На камне червилом морошка раскинула тонкую сеть, и мох голубой и пахучий окутал поваленный пень. Летают по хвое горючей кружками и светы, и тень. Шумят вековечные важно и пихты, и сосны, и ель. А в небе лазоревом важно лихой подымается лель. Теплом одурманены пчелы, в сырое дупло полегли, и стрел его сладкие уколы в горячие груди земли. Явный мир поэт Алексей Николаевич Толстой покинул 23 февраля 1945 года. Он скончался на 63-м году жизни от рака легкого. Тело поэта и писателя было похоронено в Москве на Новодевичьем кладбище. В память о нем был объявлен государственный траур. Несколько слов о наградах и премиях, которых был удостоен Алексей Николаевич Толстой в хронологическом порядке. Орден Ленина в 1938 году. Орден «Знак почета» в 1939 году. Сталинская премия первой степени за первые две части романа «Петр I» в 1941. Орден Трудового Красного Знамени в 1943. И в том же 1943 сталинская премия первой степени за роман «Хождение по мукам», которая была передана в Фонд обороны на строительство танка «Грозный». В 1945 году писатель посмертно был удостоен медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне. А в 1946-м, также посмертно, ему была присуждена третья сталинская премия за пьесу «Иван Грозный». В завершении выпуска по творчеству поэта Алексея Николаевича Толстого прозвучит стихотворение «Додола». Над прохладною водою искрениц снимем платье с той, что краше всех девиц. Тело нежное цветами опредем, поселением додолу поведем, осыпаем всех прохожих ячменем, князя солнца нашей девицы найдем. Вон по небу светил силою и лих, ходит саблею, играет князь-жених. Уж ты саблей тучу на полы руби, в рог золотой по горним долам затруби. Воструби, зови, а мы к тебе идем, во цветах до долу красную ведем. На, возьми ее, ожги ее огнем, мы над нею ветви сенью согнем. Пробежал низенько, омочил мокренько. Ой, Ладога, Ладога, золотая радуга, слава! Несколько слов об увековечивании памяти Алексея Николаевича Толстого. В июле 1957 года в Москве в сквере на пересечении улиц Большой и Малой Никитских был открыт памятник Алексею Николаевичу Толстому, трудов скульптора Георгия Ивановича Мотовилова и архитектора Леонида Михайловича Полякова. В ноябре 1959 года на родине писателя, в городе Пугачеве Саратовской области, в новом сквере на Топорковской улице был открыт памятник ему, работы скульптора Сергея Дмитриевича Меркурова. Этот сквер сейчас также носит имя Алексея Толстого. В 1965 году одна из улиц города Пушкино, неподалеку от роскошной усадьбы писателя, где он жил и творил более 10 лет, переименована в бульвар Алексея Николаевича Толстого. С 1983 года имя Алексея Николаевича Толстого носит Сызранский драматический театр. А в 1987 году открыт мемориальный музей-квартира имени Алексея Николаевича Толстого, расположенный по адресу Москва, улица Спиридоновка, дом 2/6, где он прожил последние годы с 1941 по 1945. С 2001 года учреждена Всероссийская премия имени Алексея Николаевича Толстого, которая присуждается один раз в 2 года авторам прозаических и публицистических произведений за творческий вклад в развитие русской литературы. По мотивам произведений Толстого снято множество художественных фильмов, например, такие как «Похождение Невзорова», «Юность Петра», «Золотой ключик», «Формула любви» и «Аэлита», которую экранизировали не только в Советском Союзе, но и в Венгрии. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.